Глава третья. Конверт был большой и сильно мятый, в нашлепках многочисленных разноцветных марок. Почтальон, худющий, жилистый мужчина в потрепанном картузе и растянутых, лоснящихся на коленях брюках, вытащил его из наплечной сумки, повертел в руках, перечитал зачем-то адрес, хотя помнил его наизусть. Деревня Маран, крайний дом на западном склоне Манишкара. «Надеюсь, весть благая», — пробормотал он. «Не хотелось бы из-за дурной тащиться в такую даль». «На все воля Божья», — флегматично отозвался Теразария. Почтальон убрал конверт в сумку, тщательно задернул молнию застежку, пожевал губами. «Теразария, можно еще один вопрос?» «Не начинай опять, мамикон!» С раздражением оборвал его священник. Прикрыл ладонью тяжелый наперстный крест, чтобы не мотался на ходу, и прибавил шагу. Мамикон наблюдал, как, развиваясь на сухом и пыльном ветру рукавами и подолом рясы, вышагивает по разбитой горной дороге Теразария. День был жаркий, пах раскаленными камнями, свежескошенной травой и сухим листом зверобоя. Из ущелья, отчаянно вереща, взмыла стая деревенских ласточек, покружила над головой и улетела на восток, навстречу солнцу. Мамикон потоптался на месте, набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул, поправил на плече лямку сумки, стянул картуз, тщательно его отряхнул, одернул брюки, проделывал все манипуляции, не сводя глаз со спины удаляющегося священника. Теразария словно чувствовал на себе взгляд Мамикона. Ступал размашистым, но не скорым шагом, не оборачивался. Лишь дойдя до края дороги, далее она уходила направо и исчезала за отвесной скалой, остановился, глянул нехотя назад. — Ты идешь или как? А куда деваться, Терайр? — Святой отец. — Конечно, иду. Мамикон, довольный тем, что переупрямил собеседника, мгновенно двинулся в путь. — Упертый, как и шаг, — не вытерпел Теразария. «Не без этого», — с достоинством ответил почтальон. Разговор с Тером Азарией пошел наперекосяк самого подножия Манишкара с той самой минуты, когда Мамикон осмелился усомниться в разумности утверждения, что нужно подставлять правую щеку, когда тебя ударили по левой. Оскорбленный до глубины души его непочтительностью, священник разразился целой проповедью, пытаясь втолковать оппоненту всю беспочвенность его сомнений. Внимательно прослушав лекцию Теразария, Мамикон подсокал языком, сдвинул картуз на затылок, почесал лоб и крякнул. «Терайр, а теперь представь, что слова «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» говорит не Иисус, а помещик, своему бесправному и бессловесному слуге. Разве что-нибудь, кроме ненависти, эти слова у слуги вызовут? К чему ты это говоришь? А к тому, что смысл не должен меняться от того, кто эти слова произносит, иначе какой от них толк? Теразария собрался было возразить, но потом махнул рукой. Мамикона он знал очень хорошо. Если упрется, не сдвинешь, так что лучше и не стараться. Остальной путь они проделывали, перекидываясь ничего не значащими фразами. Любую попытку вернуться к теологическому спору Теразария пресекал на корню. Не дойдя до священника несколько шагов, Мамикон остановился и склонил в шутливом полупоклоне сухонькую носастую голову. — Так что же насчет бессмысленности отдельных суждений? — с нажимом спросил он. «Охламоном жил, охламоном и умрешь», — отрезал Теразария. «Терайр, ты бы объяснял, а не обзывался». «Толк тебе объяснять, все равно останешься при своем». «Это да». Теразария вытащил из кармана четки, двинулся в путь, перебирая стертые камни. Мамикон пошел следом, негромко напевая под нос. Идти им осталось недолго, всего 3 километра, но вверх по склону. Там, на самой макушке Манишкара, их ждала старенькая, утопающая во фруктовых садах каменная деревня. Теразарии на отпевание Мамикону доставить письмо. Среда, солнце встало раньше петухов, а роса утром выпала такая, что хоть горстями черпай. Наконец-то! Лето! Небольшой в длину, но неожиданно широкий гроб стоял на столе, как ему и положено было, ногами к выходу. Вокруг сидело несколько пожилых женщин, темные кофты были глухо застегнуты на все пуговицы, седые волосы стянуты в строгие узлы. Никто из них не плакал и даже не делал вид, что расстроен. Только сидящая с краю востроносая женщина при виде священника всхлипнула и трубно высморкалась в платок. Остальные молча поднялись, поклонились и разошлись по углам. Таразари обошел стол, встал в изголовье, окинул взглядом покойницу. Гроб был ей явно мал. Она лежала, крепко стиснутая с боков, со сведенными к ушам крупными плечами, недовольная и хмурая. На большом круглом животе покоились руки. Левая ладонь прикрывала правую, на безымянном пальце тускло поблескивало изношенное обручальное кольцо. Из-под шелкового сиреневого отреза, покрывающего тело от груди до пят, выглядывали носы больших мужских туфель 45-го навскидку размера. Теразария, споткнувшись взглядом о туфли, смешался, но постарался виду не подавать. Раскрыл требник, глубоко вздохнул и принялся читать молитву, не отрывая взгляда от строк, однако к вящему своему ужасу поминутно сбивался и, глупо запинаясь, повторялся в словах. Чтобы как-то сосредоточиться, прочистил горло, нахмурился, переступил с ноги на ногу, больно подергал себя за бороду, но, не рассчитав силы, дернул так сильно, что подавился слюной и закашлялся. Ему поднесли воды. Он пил, старательно зажмурившись, чтобы не натыкаться глазами на нелепо торчащие из-под нарядного отреза туфли, но тщетно. Возвращая стакан, снова вперился в них взглядом. Огромные туфли манили его, словно магнит, не давая сосредоточиться и настроиться на заупокойный лад. Старухи, скрестив на груди руки, стояли вдоль стены, выжидательно молчали. Лишь востроносая сновала между ними. Этой попить поднесет, у той косынку заберет, аккуратно сложит и накинет на спинку одиноко стоящего в углу продавленного кресла. «Нужно как-нибудь продержаться», — сделал себе внушение Таразария, бесслышно вздохнул и снова открыл требник. Во дворе, усевшись рядком на деревянной балке, курили и тихо переговаривались несколько дряхлых стариков. Под раскидистым орехом трепыхался краями скатерти, накрытый к поминкам стол. Правда, ничего, кроме посуды и солонок, на нем не было. Еду выставят сразу после похорон. Одна из старух встанет у калитки, накинет на плечо полотенце, поставит рядом ведро с водой и примется терпеливо ждать. Каждый, вернувшийся с кладбища, подойдет к ней и сложит ковшиком ладони. Она зачерпнет кружкой воды и польет на подставленные руки, смывая кладбищенскую печаль. Ополоснувшись, люди вытрут ладони, свисающие с ее плеча полотенца, и только потом пройдут во двор, где их будет ждать накрытый по всем правилам поминальный стол. Таразария промучился за упокойной молитвой до положенного полудня. Потом в дом вошли мужчины выносить гроб. Вытащили его с большим трудом. Пять стариков и вовремя подоспевший мамикон еле смогли поднять тяжеленную домовину. В дверной проем из-за неестественной ширины она не пролезала, поэтому пришлось наклонить ее немного на бок и придерживать усопшую, чтобы та, не приведи Господь, не опрокинулась. За калиткой их поджидала запряженная осликом скрипучая деревянная телега, на которой Мукуч два раза в неделю ездил в долину за товаром. Гроб с облегчением выдрузили на нее, и процессия двинулась узкой каменистой дорогой вверх, в сторону заросшего бурьяном старого кладбища. «Цо! Цо!» Полагающимся случаю скорбным шепотом подгонял ослика Мукуч. В доме остались востроносая женщина и вторая, высокая, очень худая, ослепительно голубоглазая и седая, ей баганца-валенка. Внучка отвоевавшего в царской армии Аника, который, демобилизовавшись, через слово вставлял в свою речь непонятное амаранцам ей-богу, за что и был прозван ими ей-богом, а все его потомки стали ей-баганц. Они хлопотали на кухне, нарезали крупными кусками кисловатый деревенский хлеб, раскладывали по большим плоским тарелкам ломти домашней ветчины и холодную отварную говядину, пучки мытой зелени и редиски. Выносить еду во двор станут перед самым возвращением людей, чтобы не заветрилось и мухи не засидели. Терразария чуть все слова не забыл, когда ее увидел, хмыкнула востроносая, споласкивая в воде сливочно-жирные головки брынзы. «Может, надо было сразу предупредить, что на ней туфли моего мужа?» — задумчиво протянула Валенка. «Может, и надо было, только сначала не догадались, а потом уже как-то неудобно было». Так как о таинственной истории с туфлями Терразария ничего не знал, то сейчас, бросив всякие попытки придать лицу хоть какое-то бесстрастное выражение, с содроганием наблюдал, как трое стариков, навалившись всем телом, силятся плотно заколотить обшитую нелепым малиновым рюшем крышку домовины. Крышка сопротивлялась, елозила по гробу, но на место не вставала. То туфли мешали, то огромный живот покойницы. Старухи тихо ойкали и закатывали в ужасе глаза, но советовать не лезли. Да и что тут посоветуешь, когда сама не знаешь, как быть? А в неловкой возне прошла, казалось, целая вечность. Наконец, кое-как, приколотив крышку, мужчины опустили гроб в яму, спешно закидали его землей и расступились. Терразарий очнулся, пробормотал погребальную молитву, старики слушали его, опустив глаза. Один из них, закашлившись, отошел в сторонку, чтобы не мешать священнику, а потом вовсе вышел в ворота, потому что кашель никак не унимался. Закончив с молитвой, Терразария зачем-то осенил похоронную процессию крестным знаменем и направился к воротам. Обратно его повезли в той же телеге, в которой доставили на кладбище гроб. Терразария ехал, вцепившись рукой в заусенчатый борт. Несмотря на небольшую скорость, трясло телегу изрядно. Конечно, можно было попросить Мукучи остановиться и пойти пешком, но этим он бы нанес ему смертельную обиду, поэтому Терразария терпел, сцепив зубы, глядел строго вперед, только повороты до дома усопший считал. Лишь однажды обернулся, высматривая Мамикона. Отыскав знакомый картуз, немного успокоился. 2 часа пополудни, времени осталось не так уж много. Впереди поминки, а потом обратно, в долину. 10 километров вниз по склону Манишкара, конечно, совсем не то же самое, что вверх, но путь предстоит долгий, к закату только и управиться.